Дорогие братья и сестры, желание моего сердца напомнить текст Священного Писания из второго послания Петра, с 3 главы. Я прочту с 13 стиха. Второе послание Петра, 3 глава, с 13 стиха. «Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто недоброзримительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Я полагаю, что текст Священного Писания, который мы прочли, он знаком для всех. Я бы хотел обратить внимание на последний стих этой главы, «Но возрастайте в благодати». Мы с вами прочли контекст. Полагаю, что сегодня, если бы говорить очень подробно об этом прочитанном тексте, он также имеет очень важное значение. Но когда сказал, что давайте мы немного порассуждаем хотя бы, чтобы потом помолиться, возрастать в благодати. Почему необходимо возрастать в благодати? Когда мы читаем, апостол Павел в послании Титу говорит, «Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас». Когда мы читаем послание к евреям, автор послания к евреям говорит о том, чтобы нам беречь эту благодать. Читаем такое слово, почему и так мы приемли Царство непоколебимо, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Если говорить книга «Деяния святых апостолов», она повествует о том, когда эта благодать действовала, и вот даже когда пришли в Антиохию и, прибыв, увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. То есть о благодати сегодня много-много можно говорить. Но когда идет речь о возрастании в благодати, нам это необходимо и в настоящее время, потому что мы живем в такое время, когда, будучи предварены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконий и не отпасть от своего утверждения. Без возрастания в благодати очень легко заблудиться. Очень легко сегодня, вот вы знаете, впасть в какие-то пагубные сети. Я бы хотел, чтобы действительно мы могли дорожить тем временем, которое Бог дает нам, и ценить тем, что нам предлагает Бог, возрастать в благодати. Я хотел бы хотя бы немного, но как бы только остановиться, откуда мы можем знать, что мы возрастаем в благодати. Первая мысль, на которую я хотел бы обратить внимание, то, когда мы читаем второе послание Коринфянам, 4 главе, 16 стихом, «Хотя внешне наш человек и тлеет, а внутренний со дня на день обновляется». То есть наше духовное состояние, оно лучше предыдущего. Вы только посмотрите на свою жизнь, и каждый сам себе должен ответить, мое нынешнее состояние, оно лучше предыдущего, или же жизнь моя угасает? Ведь посмотрите контраст. Внешний человек тлеет. Это закономерно. А внутренний должен со дня на день обновляться. То есть это признак Как мы можем узнать, возрастаем ли мы в благодати? Второй момент или второй признак я бы хотел только напомнить, когда апостол Павел в послании к Ефесянам в 4 главе 23 стихом говорит такое слово. Ефесянам 4:23. Я прочту. Посмотрите, когда апостол Павел говорит такое слово, но, значит, отложить прежний образ жизни ветхого человека, если у вас еще больше есть похоти, а обновиться духом ума вашего. То есть, тогда, когда происходит обновление нашего ума. Почему необходимо, чтобы это происходило? Ум очень часто ставит нам препоны. Мы всегда склонны рассуждать. Сколько можно было бы приводить сейчас библейских примеров? Например, когда человек вот так вот посмотрел и увидел, разбегается народ. Что он делает? Это первый царь. Берет и приносит в жертву. Жертвоприношение. Он не должен был этого делать. Что-то наделал. А я видел, что народ разбегается. Ум. И поэтому этот ум часто сегодня ставит препоны в служении Богу. Нам необходимо, чтобы происходило обновление ума нашего, но ума обновление через Духа Святого. И поэтому апостол Павел говорит и так в послании к Римлянам, 12 главе, «Не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Третий момент – я бы хотел обратить внимание, когда апостол Павел в послании к Колоссянам, 3 главе, 10 стихом, говорит такое слово. «И облегшись в нового, который обновляется в познание по образу создавшего его». То есть, о чем идет речь? Жизнь внутренняя, внутреннего человека, она постоянно обновляется. То есть это мы говорим о тех признаках, чтобы нам увидеть, возрастаю ли я в благодати или не возрастаю. Если этого не происходит, надо бить тревогу. Четвертый момент, когда мы читаем послание к Колоссянам, 2 глава, только 6-7 стихи, мы здесь находим такие слова. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укорены, утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». То есть, укоренение во Христе Иисусе. Сегодня для нас очень важно помнить об этом, потому что очень часто бывает мы свою праведность, как бы сказать, выставляем, подобно тому, как вот фарисей вошел в храм помолиться, и он молится и говорит, не таков, как этот даже мытарь, или как прочие люди. Но наша праведность, она только через Христа, и нам необходимо укореняться во Христе, потому что Он избрал нас в Нем, то есть Бог избрал нас в Нем прежде создания мира. Укореняемся ли мы во Христе в вере или же нет, опять-таки, будет зависеть от каждого из нас. Пятый момент – это когда мы из любви к Богу противостоим греху. Грех сегодня, как никогда, можно сказать, поражает каждого, если мы не бодрствуем. Но очень часто бывают такие моменты, что почему делают грех? Потому что любят грех. Любят грех. Но из любви, когда мы любим Бога, если любите меня, то соблюдите мои заповеди. Как-то однажды пришлось мне беседовать с одним братом, если так вот сказать, покаялся, но в то же время никак не мог бросить пить. И говорит, я не хочу, а я пью. Но, а ведь Христос тоже выпивал и начинает говорить, вот, всего берет, не знаю. Но факт тот, что вот тот превратил воду в вино, и в результате это делается вывод, ну и тому подобное. Так вот, когда он уже так вот с ним пришлось беседовать, ему пришлось сказать, ты любишь этот грех. Вот и все. И поэтому из любви к Богу происходит противостояние греху. Должно происходить пламенение духом. Когда мы читаем «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте». Дал бы Господь нам милость, чтобы мы теперь понимали, что когда дух наш пламенеет, это происходит возрастание в благодати. То есть признаки. И когда происходит возрастание в благодати, происходит ревность служения. Ревностное служение. Поэтому что нам делать, чтобы возрастать в благодати? То есть мы должны обратить внимание это на то, что препятствует росту. И второй момент – мы должны молиться о своем духовном росте. И третий момент – чтобы нам упражняться в благочестии. То есть совет такой. Я короткое слово, так как вот, ну, чтобы не задерживать внимание, но мысли некоторые так вот озвучил, чтобы это слово, которое мы сейчас с вами прочитали, апостол Петр, как бы сказать, подводит черту, заканчивая послание «Возрастайте в благодати и познание Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Да благословит нас Господь сейчас, помолиться Ему. Аминь.